У меня было горе от ума. Я был не то что умный, а скорее безумный. Глядя со стороны, этакий наивно сумасшедший. Не было желания сделать карьеру, доказать что-то, а хотелось предъявить обществу идею свободы как главную идею жизни. Это сегодня свобода слова досталась и тем, кому нечего сказать. А как обстояли дела с желанием кушать у художника, когда он лишился работы? А не было ничего. Я помню время, когда, прошу прощения, пустые бутылки сдавал. Когда ты молодой, хочется, если не кушать, то пойти в ресторан с девушкой туда-сюда. Мы умели где-то что-то подрабатывать. Я выступал, и за каждое выступление получал 7 рублей 50 копеек. Читал свои фельетоны. Это был хороший приработок. Потом в студию стали приглашать на все праздники, нас буквально раздирали. Нас спрашивали, что вам нужно на концерте. Стол, 5 стульев и Ленина задернуть, потому что на сцене всегда стоял бронзовый Кузьмич, он же Ильич. Я закончил высшие сценарные курсы, и у меня вышло несколько фильмов. Тогда это был чувствительный переработок. Потом сам способ жизни был иногда иной. Мы не задумывались совершенно о том, что будет завтра, а уж тем более послезавтра. Если была в доме картошка и помидоры, женщинам тоже этого хватало? Так начинается. Что значит «женщинам»? На радио в турецкой редакции 100 рублей стоила страничка. Я ходил с дамой своего сердца в студенческие годы в «Националь». Брал бутылку водки, закуску, бефстроганов или киевскую. И я в 10, ну, в 12 рублей укладывался на двоих. Все свои деньги я прокатывал на такси. Тогда за 2 рубля можно было доехать от юго-западной до центра. Вы мод? Да, но я нищий мод. Для меня деньги всегда были бумажками, но когда у меня было много этих бумажек, я, конечно, был рад. У меня по этой части нет никакого ханжества. Мы могли легко пропить, прогулять, прокутить, легко и свободно остаться ни с чем, зная, что через какое-то время что-то возникнет. Ибо понимали, все, что мы делаем, бесценно. А деньги, которые нам платили за это, были гроши, которые нам позволяли существовать. Если ты думаешь, что я идеализирую прошлое, это смешно. Сегодня не просто лучше, сегодня возможностей больше в миллион раз. У нас этих возможностей не было. Если я попадал в ресторан ВТО после 11 часов, то это была большая удача в жизни. Потому что ни один ресторан в Москве после 11 не работал. Мы быстро как-то стали все забывать. Как еще совсем недавно, в период расцвета антиалкогольной кампании, официантки из ресторана ВТО коньяк приносили в чашечках. Это сейчас смешно. А тогда мы с умным видом цедили его, будто кофе. Вот Бродский говаривал, что он живет на исходе века со скверным привкусом во рту. Но при этом, правда, добавлял, это понятно, рту уже за 50. Мне уже за 60. Мой привкус со временем становится значительно хуже. Но, может быть, потому что я был всегда нонконформистски заряжен, у меня было внутреннее презрение к искусству официоза. Я был свободен. Внутренне свободен. Всегда. Можно вопрос вставить. Я что-то разгорячился. Вы всегда на меня производили впечатление непотопляемого авианосца с очень здоровым цветом лица. Скажите, а вы когда-нибудь по-настоящему умели быть бледным».